и слышал другой женский голос. Усталый голос директорши детского дома. «Это орден Отечественной войны, Костя, которым был посмертно награжден твой отец. Он хранился здесь, в детском доме, пока не пришла пора тебе покинуть его. Сегодня я передаю его тебе, чтобы орден этот хранился у тебя как самая большая реликвия. Ты мечтаешь стать офицером. Будь же достоин отцовской памяти, Костя. Доброго тебе пути!» «Еле доволок», — запыхавшись, сказал шофер, втаскивая в ограду чемодан. «Спасибо». Анна открыла чемодан. Чемодан был доверху набит банками с краской. «Берите кисточку, Костя. Тут часа на три работы. К вечеру будем в Ильинке». «Я заеду», — сказал шофер. «Я бы помог, но мне на ферму надо. Через 3 часа заеду». «В Ильинке есть у кого остановиться?» «Есть». «Ждите обязательно. Меня Сергеем зовут». «Спасибо, Сережа». Анна и Константин стали вынимать из чемодана банки с краской и кисти. Шофер пошел к машине. Воинский эшелон стоял на маленькой прифронтовой станции. Командир роты, тыча пальцем в развернутую карту, объяснял младшему лейтенанту Суслину. «Мы сейчас здесь, усек? На станции Подбедня. Найди Ильинку». «Куда ты полез на соседний участок?» «Маршрут Ильинка. Там заночуешь. Поутру из Ильинки потопаешь на Румянцево. Нашел Румянцево?» «Хорошо. Там доложишься старшему. Укомплектуешься оружием. Полностью по штатному расписанию. Усек? А дальше?» «А дальше куда пошлют?» «А вы?» — как-то совсем не по-военному спросил Игорь. «Боишься без начальства остаться?» — усмехнулся ротный. «А ты не бойся. Начальство всегда найдется». «Кормить-то их чем?» — растерянно вздохнул Суслин. «И спать где?» «Получишь у старшины довольствие на 2 суток. Смотри, чтоб в раз не слопали. А насчет того, где спать, сам что-нибудь сообразишь. И побольше самостоятельности, взводный. А то песни дурацкие разучивать инициативы хватает. А как солдат спать устроить, так без ротного ни в зуб ногой». «Насчет песни, товарищ старший лейтенант, я ничего не знал, потому что...» «Ладно, замнем», — отмахнулся ротный. «Выступишь сразу после завтрака. И учти, фронт рядом. Идти боевым порядком, со снаряженным оружием. Усек? И никаких бросков». «Есть», — вздохнул Игорь, пряча карту в планшет. Командир роты посмотрел на его озабоченное лицо, сказал вдруг: «Слушай, а может забрать у тебя этого Запивалу?» «Ефрейтора Святкина?» — нахмурился Игорь. «Благодарю за заботу, товарищ лейтенант. Сам справлюсь». «Ну, крой». Ротный протянул руку. «Надеюсь, в Румянцеве увидимся, если еще куда не зашлют». Взвод шел по обочине разъезженной дороги, растянувшись жидкой цепочкой. Фронт был невдалеке. Ветер доносил раскаты артиллерийского огня. По дороге бесконечным потоком ехали груженные машины, легко обгоняя порядком уставших солдат. «Долго нам еще топать?» — догнал младшего лейтенанта Суслина сержант Мятников. Животы подвело. Где эта чертова Ильинка? Еще минут 40-45, не очень уверенно сказал Игорь. Придется потерпеть. Часок потерпеть можно, согласился Мятников. Только надо бы нам квартирьера выслать, товарищ младший лейтенант. Поди не одни мы в этой Ильинке будем. Правильно, обрадовался Суслин. Вот вы, Мятников, пусть уж лучше Святкин, улыбнулся сержант. Уж он-то точно отыщет, будьте уверены. Да и причина у него имеется. Какая причина? Насторожился Игорь. Потом узнаете. Так передать Святкину ваш приказ?